Цитата. Итак, повторяю еще раз. Лишь тот, в чьем сердце живет любовь к человечеству, и кто способен в совершенстве постичь идею возрождающего практического всеобщего братства, только тот имеет право на обладание нашими тайнами. Лишь такой человек никогда не злоупотребит своими силами, и можно будет не опасаться, что он обратит их на себелюбивые цели. Человек, который не ставит благо человечества выше своего личного блага, не достоин стать нашим чела, он не достоин стать в знании выше своего соседа. Если он жаждет чудес, пусть удовлетворяется проделками спиритизма. Таково истинное положение вещей. Чаша Востока, письмо 10. Цитата. Если целое поколение мы не приобщали мир к знанию нашего знания, то это лишь следствие его абсолютной неподготовленности. И если, несмотря на представленные доказательства, он все же откажется уступить действительности, тогда мы в конце этого цикла еще раз удалимся в уединение и в наше царство молчания. Мы предложили раскрыть изначальные пласты человеческого существа, его сущностную природу и обнажить чудесные сложности его внутреннего «я», нечто совершенно непосильное ни для физиологии, ни даже для психологии в ее высшем проявлении. И доказать это научно. Им дела нет, что эти раскопки так глубоки, скалы так круты и остры, что, погружаясь в этот для них бездонный океан, большая часть из нас погибает в этих опасных исследованиях, ибо именно мы ныряльщики и первопроходцы, а ученым остается лишь пожинать то, что мы посеяли. Нырять и выносить жемчужины истины на поверхность – это наша миссия. Их же дело очищать и оправлять их в форму научных драгоценностей. Но если они откажутся дотронуться до безобразной устричной раковины, настаивая, что в ней нет и не может быть драгоценной жемчужины, тогда мы еще раз умоем руки от ответственности перед родом человеческим. Бесчисленные поколения возводил адепт храм из незыблемых скал, башню беспредельной мысли, где обитал Титан, и будет, если потребуется, обитать в одиночестве и впредь, выходя из нее лишь в конце каждого цикла, чтобы пригласить избранных человечества сотрудничать с ним и помочь, в свою очередь, просветить суеверного человека. И мы будем продолжать эту нашу цикловую работу. Мы не позволим отвратить нас от наших филантропических попыток до тех пор, пока основание нового материка мысли не будет заложено так прочно, что никакие противодействия и невежественная злоба, направляемая братьями тьмы, уже не смогут взять верх. Но до этого дня окончательного торжества кто-то должен быть принесен в жертву, хотя мы принимаем лишь добровольные жертвы. Чаша Востока, письмо 8. Эти выдержки из писем Махатм показывают, насколько понятия западного человека об этом источнике истинной мудрости превратны, ложны и искажены. Нужно преклоняться перед величием подвига братьев человечества, которое, несмотря на проявляемую человеком черную неблагодарность по отношению к своим руководителям и благодетелям, все-таки не оставляют его и продолжают заботиться о нем дальше. Нужно поражаться силе их любви к человеку и величине людского непонимания. Последняя выдержка содержит грозное предостережение человечеству. Братья человечества вышли из своего царства уединения и молчания, чтобы взять идущих с ними. Одно это обстоятельство говорит так много, что нет достаточно сильных слов, чтобы выразить всю значительность его для человечества. Знание основ бытия, высшее, оккультное знание, было дано человеку с той поры, как он стал мыслящим, сознательным существом. В книге «Бытия» Моисей говорит: «И насадил Господь Бог сад в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого образовал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла». 2, 8, 9. Это растущее посреди рая, посреди земли, дерево познания добра и зла и дерево жизни есть высшее знание, дающее жизнь и дающее познание добра и зла. Знание есть сила, но всякая сила, действующая в космосе, действует по двум направлениям: в сторону положительную, то есть в сторону добра, или в сторону отрицательную, то есть в сторону зла. Посредине находится свободная воля человека, которая в каждом случае сама определяет направление. Человек может направить эту силу в сторону добра, к своему бессмертию и жизни вечной, или в сторону зла и своей гибели. Все зависит от него, лично.